Эжени, все же мне представляется, что существуют поступки действительно пагубные и предосудительные, которые повсюду расцениваются как преступления и караются в любом уголке земного шара. Госпожа де Сент-Анж, ни одного, любовь моя. Ни единого, даже если речь заходит о насилии, инцесте, убийстве или отцеубийстве. Эжени, как? Где-то такие ужасы не осуждаются? Дельманце. Находятся страны, где они почитаются, увенчиваются лаврами и рассматриваются как самые благие из деяний. В то же время в других местах все принятые у нас добродетели, человечность, чистота, благотворительность, целомудрие расцениваются как крайне противоестественные. Эжени, пожалуйста, разъясните мне все это. Остановитесь вкратце на каждом из преступлений. Прежде всего, меня интересует ваше мнение о распутстве девушек и женском адюльтере. Сент-Анж, постарайся вникнуть в то, что я тебе скажу, Эжени. Уверение о том, что с момента выхода девочки из материнской утробы и до последнего ее вздоха ей следует оставаться жертвой родительской воли – полный бред. В наш век борьбы за расширение прав человека обоснована полная химеричность родительской власти, так что не пристало юным девушкам считать себя рабынями своих семейств. В поисках ответа на интересующий нас вопрос прислушаемся к голосу природы. И пусть примером нам послужат законы животного мира, весьма к ней приближенного. Разве у животных сохраняются родительские чувства после того, как удовлетворены первые физические потребности их потомства? Разве плод любви самца и самки не свободен и не полноправен? Разве не перестают узнавать своих детенышей творцы их дней, едва те начинают самостоятельно кормиться и передвигаться? И неужто молодым животным знакомо чувство долга перед теми, кто дал им жизнь? Конечно, нет. По какому же праву принуждают к иным обязательствам детей человеческих? И на чем, собственно, зиждутся эти обязанности? На честолюбии и скупости отцов? Итак, ответьте, справедливо ли применять подобные ограничения свободы по отношению к юным особам, едва начавшим самостоятельно мыслить и чувствовать, и в угоду отжившим предрассудкам продолжать держать их в цепях? Нелепо и смешно лицезреть, как 15-16-летняя девушка вынуждена подавлять сжигающее ее желание и ждать, томясь муками, пострашнее адовых, пока родители, отравившие ее юность, соизволят принести в жертву и зрелые ее лета, дабы, руководствуясь лицемерным корыстолюбием, соединить дочь, помимо ее воли, с нелюбимым, а порой ненавистным супругом. О, нет, жени, так не будет продолжаться вечно. Путы эти непременно исчезнут. По достижении сознательного возраста и получении государственного, а не семейного или монастырского образования, юную девушку следует отпустить из родительского дома. В 15 лет пора становиться хозяйкой своей судьбы. Существует опасность, что девушка предастся пороку. Эко-важность. Услуги, которые окажет юная особа, согласная осчастливить всех, кто ее об этом попросит, куда существеннее милостей, которыми она же в насильственной изоляции от света одарит своего супруга. Судьба женщины быть сучкой, волчицей, принадлежит она всякому, кто ее захочет. Закабалять женщину бессмысленными оковами супружеской верности значит грубо оскорблять природное ее предназначение. Будем надеяться, что глаза наконец откроются, и что, обеспечивая свободу всем индивидам, не позабудут об участии несчастных девушек. Когда же юным особам надоест жаловаться на забвение, они сами поднимутся над обычаями и предрассудками, смело сбрасывая постыдные оковы, которыми их пытаются поработить. Лишь в этом случае им удастся преодолеть сложившиеся мнения и привычки. Люди, вкусившие свободу, станут мудрее. Они тотчас ощутят, как несправедливо презирать тех, кто живет в согласии с требованиями природы. И тогда поведение, предосудительное в глазах народа порабощенного, перестанет казаться таковым в глазах народа освобожденного. Исходя из законности этих принципов, Эжени, разрывай цепи. Чего бы это ни стоило, наплюй на пустые угрозы своей глупой мамаши. Согласно законам естества, ты не должна испытывать к ней никаких чувств, только ненавидеть и презирать. Отец твой распутник пожелает насладиться тобой в добрый час, лишь бы он не пытался привязать тебя к себе. Заметишь, что норовит закабалить тебя, разбивает и ярьмо. Множество девушек поступают так со своими отцами. Словом, блуди и еще раз блуди. Именно для этого ты рождена на свет. Пусть удовольствия твои не знают иных границ, кроме пределов собственных твоих сил и желаний. Неважно где, когда, с кем, любая свободная минута, любое место, любой партнер, все должно быть поставлено на службу сладострастию. Воздержание? Недопустимая добродетель. Ущемленная в своих правах природа мстит за него множеством бед. Пока сохраняются законы, подобные нынешним, наслаждаться приходится украдкой. К тому нас вынуждает общественное мнение. Что ж, под покровом тайны с лихвой доберем то, чего мы лишены, целомудренно держась на людях. Юной девушке следует подыскать наперсницу свободную, светскую, и та поможет ей тайно вкушать наслаждение. За неимением таковой пусть сама пытается соблазнить приставленных к ней бдительных стражей и уговорить их проституировать ее, суля им все деньги, которые они извлекут, приторговывая ею. Очень скоро то ли сами стражи, то ли подобранные ими женщины, именуемые своднями, станут исполнять любые желания девушки. Ей же надлежит пускать пыль в глаза окружающим, братьям, сестрам, родителям, друзьям, ради сокрытия истинного своего поведения. Допустимо в случае необходимости отдаваться всем подряд, смело жертвуя своими вкусами и привязанностями. Случается неприятная интрижка, в которую она ввязывается лишь по расчету, выводит на другую, более приятную. Глядишь, девушка продвинута. Но для этого нужно раз и навсегда распрощаться с детскими предрассудками. Надо обращать в прах все угрозы, увещевания, наставления, презревать и долг, и религию, и добродетель. Надо упорно пресекать любые уловки, направленные на наше закрепощение. Словом, надо избавляться от всего, что не нацелено на приобщение к бесстыдству. Родители любят подчивать нас нелепыми россказнями о несчастьях, якобы подстерегающих на стезе разврата. На колючки можно наткнуться повсюду, но карьера порока позволяет добраться и до роз, расположенных над шипами. На грязных же тропинках добродетели природа вообще не взращивает роз. Единственный подводный камень, которого многие опасаются, вступая на первую из означенных дорог, это общественное мнение. Однако любая маломальски разумная девица непременно возвысится над жалким этим мнением. От всеобщего почета и жени испытываешь лишь моральное удовлетворение, представляющее ценность только для людей определенного склада. Удовольствие же от любодейства нравится всем. Не говоря о том, что привлекательность его занятия перевешивает неизбежное и незаслуженное презрение, на которое наталкиваются люди, осмелившиеся бросить обществу вызов. Многие здравомыслящие женщины даже умудряются бравировать своей репутацией, извлекая из этого дополнительное наслаждение. Так что любодействуй, Эжени, любодействуй, мой дрожащий ангел. Тело твое в твоей власти, тебе одной принадлежит право полностью им распоряжаться, услаждая кого тебе угодно. Пользуйся благоприятными ситуациями, лови момент, веселые года наших утех так скоротечны. Выдел счастливцам, волю насладившимся, достанутся прекрасные воспоминания, которые утешат их и скрасят им старость. А что выпадет на долю тех, кто упустил время? Душу им надорвут горестные мучительные сожаления, которые вкупе со старческой немощью, слезами и терниями отравят последние предсмертные их лета. Быть может, ты одержима идеей заслужить бессмертие? Что ж, и в этом случае, моя милая, в памяти людей ты останешься лишь в звании блудницы. Лукрецию очень скоро позабыли, в то время как Федора и Мессалина у всех на устах. Как же не предпочесть и жене участь, которая венчает нас цветами на этом свете и оставляет надежду и на будущее поклонение после смерти? Как же, повторяю, не предпочесть ее иной участи, обрекающей нас на жалкое прозябание в жизни земной и по сошествии в могилу не сулящей ничего, кроме презрительного забвения? Эжени, госпожа де Сент-Анж. Ах, бесценная моя, обольстительные твои речи воспламеняют мне и сердце, и голову. Я так взволнована, не передать словами. Скажи, могла бы ты меня познакомить с какими-нибудь женщинами, смущаясь, которые проституировали бы меня, если я их об этом попрошу? Сент-Анж. До тех пор, пока ты не наберешься опыта, Жени, я одна обо всем позабочусь. Доверься мне. А уж я приму меры предосторожности и прикрою твои прегрешения. Желательно, чтобы первыми твоими мужчинами стали мой брат и наш надежный друг, поучающий тебя. После мы подыщем и других. Не беспокойся, крошка, я научу тебя порхать от услады к усладе. Я окуну тебя в океан восторгов, ты будешь переполнена, пресыщена впечатлениями. И жени, бросаясь на шею госпожа де Сен-Танж. О, милая, как я тебя обожаю, возьмись за меня, и не будет у тебя ученицы послушней. Но, если не ошибаюсь, ты только недавно говорила, что девушке, предающейся разврату, впоследствии трудно будет скрыть это от своего супруга. Сен-Танж, это правда, милочка, но не печалься. Известны тайные средства, помогающие заштопать любые бреши. Я обязательно ознакомлю тебя с ними. И тогда, будь ты даже пробита вдоль и поперек, как Антуанетта, я беру свернуть тебе девство, с которым ты пришла в этот мир. Жени. Ах, какая ты замечательная. Продолжай свои наставления. Теперь объясни мне, коль об этом зашла речь, как следует себя вести женщине замужней. Сен-Танж. Запомни, дорогая. Каким бы ни было семейное положение женщины, будь она девица, дама или вдова, не существует для нее иной цели, иной работы или иного желания, кроме занятий любовью с утра до вечера. Именно для этого она создана природой. Для исполнения главного предназначения женщины от нее требуется попирать ногами детские предрассудки, проявлять категорическое неповиновение родительским наказам, непоколебимо презирать наставления близких, и еще важнее всего перечисленного — решение женщины покончить с первейшими из пут, путами брака. Ты только представь, жени, как юную особу, едва покинувшую отчий дом или пансион, не имеющую ни малейшего жизненного опыта, внезапно вынуждают перейти в объятия мужчины, которого она ни разу не видела прежде, и обязывают у подножья алтаря поклясться этому человеку в послушании и верности, что само по себе бесчестно, поскольку в глубине души она горячо желает нарушить данное слово. Что в мире страшнее такой участи? И жени. И вот она связана обязательствами, независимо от того, нравится ей муж или нет. Нежен он с ней или груб, долг чести требует соблюдения верности. Нарушена клятву, репутация ее запятнана. Выходит, женщина либо обесчещена, либо до конца дней тащит на себе ярмо брачной жизни, сколь бы мучительным оно ей ни казалось. Ну уж нет, жени. Не для такого финала мы рождены. Не пристало нам подчиняться дурацким законам, выдуманным мужчинами. Ты спросишь, а спасет ли нас развод? Никоим образом. Кто поручится за то, что во втором брачном союзе мы обретем счастье, ускользнувшее от нас в первом супружестве? Раз уж мы вынуждены терпеть бессмысленные эти узы, возместим свои утраты в тайне. И не тревожься. Шалости наши, сколь бы далеко они ни простирались, не нанесут вреда природе, став лишь искренней данью уважения к ней. Следовать законам природы значит уступать желаниям, которые она в нас вложила. И оскорблением для природы явилось бы именно противление ее замыслам. Мужчины расценивают супружескую измену как преступление, доходя до того, что карают неверных жен лишением жизни. Хотя адюльтер и жени есть не что иное, как погашение долга перед природой, и мы не позволим этим тиранам самовольно лишать нас естественного нашего права. Разве не отвратительно поступают жены, вопрошают наши мужья, подставляя под отеческие заботы и ласки плоды своего распутства? Таков довод Руссо. Это, пожалуй, единственное сколько-нибудь правдоподобное возражение против адюльтера. Но ведь это проще простого — предаваться разврату, не подвергая себя риску беременности. Ничуть не труднее избавляться от ее последствий, если все же допущена оплошность. Впрочем, к данному предмету мы еще вернемся, так что сейчас коснемся лишь сути. И тогда станет очевидным, насколько несостоятелен аргумент, вначале показавшийся правдоподобным.